снежная даль. Наконец ей позволили выйти из холодного чулана. Поздним вечером, чуть живая, шатаясь от слабости, Нашла вошла в людскую избу. Варвара, увидев ее, сплеснула руками и заплакала. Настя опустилась на лавку, тихо сказала: «Не надо, Варварушка, ну чего ты, теперь ведь прошло». Варвара не знала, как получше приветить Настю, чем накормить, куда усадить, потом мягко постелила ей на печи, хорошо прикрыла. После долгих лютых ночей Настя легла сегодня в тепле, но была словно в каком-то дурмане, не могла заснуть. Вот как будто и жарища на печи, а ее все время кидает в дрожь, прохватывает ознобом, лихорадит. Потом забылась в тяжелом сне. И приснилось ей, будто она на сцене, будто она Семира. Алого атласа на ней сарафан, а тяжелая коса, перевитая лентами, лежит на груди. А рядом Федор Григорий. Нет, не он, брат ее, Аскольд. И говорит ей: «Забудь все горести, которые прошли». Это он ей такие слова говорил в трагедии, в последнем акте, кажется. А потом занавес падает, и она не знает, что ей делать, куда деваться от стыда и счастья. И бежит она куда-то, незнамо куда, а из зала: «Семира! Семира!» Нет, не так. «Насть! Настя! Настя! Настя!» Слышит тревожный шепот. Настя хочет открыть глаза и не может. Тяжелые веки лишь разомкнулись и снова смежились. Не в силах она преодолеть свой сон, а рядом еще настойчивее и тревожнее. «Проснись же, ох, Настя, проснись!» И вдруг как-то сразу очнулась, узнала. Фленушка склонилась к ней. В темноте еле видно ее лицо. У самых глаз ее глаза. «Фленушка!» Шепчет Настя и хочет протянуть руку, чтобы обнять ее. «Пришла моя голубушка!» Но Фленушка точно не слышит. Трясет ее за плечо, уже не шепчет, а громко говорит Насте, кажется, что голос ее теперь на всю избу слышен. «Они уезжают! Да проснись же! Что мне с тобой делать? Уезжают они! И Федор Григорьевич, и все они!» Мгновенно Настя все понимает, не умом, а сердцем, и сон как-то сразу слетает с ее глаз. Мысли собрались, стали ясными. Села, чуть шевельнув губами, спросила: «Далеко едут? Царица гонца за ними прислала!» И это Настя поняла. Раз царица позвала, значит, далеко и, может, навсегда. Больше ни о чем допытываться не стала, и давнешней слабости уже нет, наоборот, сила какая-то появилась. Надела принесенную Фленушкой шубейку, повязалась платком и кинулась вон из людской. Но тотчас воротилась обратно, обняла Фленушку. «Спасибо, подружень!» И теперь, уже не оглядываясь, выбежала во двор, а дальше за ворота, еще дальше к тому, к его дому, на пробойную улицу. А небо посветлело, занималась поздняя зимняя заря, звезды стали гаснуть. Настя бежала самой ближней дорогой, в голове одно, лишь бы поспеть, застать, увидеть. Навстречу ей сумерек вдруг серой громадой выступила Ильинская церковь. Значит, теперь уж скоро. Сколько раз огибала она эту церковь, чтобы завернуть потом за угол знакомому дому. И кожевенный амбар, вот он, ходила сюда, смотрела, где здесь Федор Григорьевич начал первые свои представления. На углу повернула и остановилась. Сердце забилось часто и тревожно. Пробойная улица была пуста. Вся, из конца в конец. Никого, ни единой души. Только собаки лают в подворотнях. Но из-под ставен Волковского дома виден свет. Настя кинулась к воротам, застучала, двумя руками крикнула: «Федор Григорьевич, это я, Настя!» Никто не ответил. Снова принялась стучать и, наконец, услыхала: «Да уехал же! Только-только проводили!» И Настя увидела. По снегу тянется свежий санный след. Голос из-за ворот еще что-то говорил, но она не стала больше слушать.